Глава седьмая. Филатова сидела в машине, стоявшей напротив здания института, где училась ее дочь. Днем можно девочку не встречать, кругом люди, полно милиции, кто пристанет. Это не пустынные по вечерам московские улицы, но сегодня надо ехать к портнихе на примерку, а зря терять времени Николаевна не желала. Дочь будет тянуть, прощаться с подругами, болтать с ними, в то время как дел столько, что остается лишь вертеться белкой в колесе. Николаю теперь все равно, ему уже ничего не надо, в отличие от оставшейся на грешной земле его жены, то есть вдовы. Вдовой, оказывается, быть тяжело. Раньше Нина Николаевна не задумывалась над этим. Какой уж у Коли возраст. Мужчина, как говорится, в самом соку. Ему бы жить да жить, а тут... Сразу навалилась масса тягостных процедур. Хорошо еще Боря помог. Появилась необходимость постоянно думать о деньгах, имеющих отвратительную способность вдруг исчезать. Вчера еще были, а сегодня уже их нет. И новых поступлений ждать неоткуда. Колина зарплата теперь... в области воспоминаний. Да, для нее многое теперь уходит в область воспоминаний. Еще звонит кое-кто по старой памяти, но звонков стало меньше, резко сузился круг знакомых и приятельниц. Правильно. На какие шиши теперь собирать застолье и содержать подобие светского салона, шить роскошные туалеты, покупать сногсшибательные сапоги и ездить на курорты? Своя зарплата мизер. Едва хватит свести концы с концами, и самое страшное — как теперь выдать дочь замуж за присмотренного жениха? Заметна стала холодность его семьи по отношению к ней. Вроде как они все понимают и сочувствуют, но все же кому охота женить сына на дочери висельника? Пусть он ей не родной отец, а отчим, но пятно позорной смерти ложится и на падчерицу. Сама Нина Николаевна никогда не отдала бы свою дочь в семью, где мужчины суют голову в петлю. Господи, сколько проблем сразу! Чего стоит одно нездоровое любопытство милиции? Приходят, выспрашивают, вынюхивают, считая себя в полном праве бесцеремонно вмешиваться в чужую частную жизнь. Еще раз спасибо Усову, взял на себя тяжкую обязанность говорить с бульдогом из уголовного розыска. Как она боялась, что в разговоре упомянут письмо, найденное у покойного мужа в столе. Вдруг Боря не выдержит, скажет. Но обошлось, пока обошлось. А дальше? Говорят, человек предчувствует несчастье, мается, не находит себе места, сны разные видит, в которых... кровь или другие ужасы. А вот она ни снов не видела, ни предчувствий никаких не было. Мало того, ту ночь, когда не стала ее мужа и кормилица, она провела с любовником. Хотя какой теперь из Бори любовник? Так одни воспоминания. Зато потом ей пришлось на многое взглянуть совсем другими глазами. Вдовье бытие определяет и сознание. Больше всего страшила и нервировала неопределенность. Со средствами на жизнь детей двое, а ни один из них еще не пристроен. Неопределенность с милицией, неопределенность собственной судьбы. Нина Николаевна достала сигарету, прикурила от автомобильной зажигалки, жадно затянулась. Стряхивая пепел, лениво подумала, что уже втянулась в курение и вряд ли теперь бросит. А курящие женщины стареют быстрее, но эта мысль прошла мимо, не задев, не потревожив, будто она думала не о себе, а о ком-то совершенно постороннем. Хорошо стариться вместе, но теперь это никак не получится. Еще раз ставить все на карту и выбивать себе нового мужа она не сможет, не получится, и возраст не тот, и круг знакомых. Если при жизни Коли можно было себе многое позволить и потом словно щитом закрыться его именем, то теперь, при первом же случае огласки даже маленькой любовной интрижки, ее подруги просто закроют перед ней двери своих домов, ханжески строя из себя до безобразия верных жен, готовых лечь костьми за благополучие семейного очага. А в чем разница между ними? Только в том, что их рогоносцы еще ходят по земле, а не лежат в ней. Увидев дочь, выходившую из подъезда институтского корпуса, Нина Николаевна несколько оживилась и озабоченно прищурилась, пытаясь разглядеть идущего рядом с ней мужчину. «Теперь у студентов какая-то практика, обучают работать с электронными машинами. Наверное, это новый преподаватель». Но тут она узнала его плотную, немного полноватую фигуру, привычку чуть наклонять корпус вперед. Узнала, хотя видела всего один раз. Проклятый сыщик! Что ему здесь надо? Почти не помня себя от охватившей ее ярости, Нина Николаевна выскочила из машины, перебежала дорогу в неположенном месте, уворачиваясь от автомобилей, досадливо дергая плечом в ответ на проклятие и матерную ругань рассерженных водителей. Неужели ее дурочка доверится этому бульдогу? Он задурит ей голову рассказами о социальной справедливости и необходимости торжества закона. Пусть она ничего не знает, пусть... Но доверие к милиционеру может завести ее неизвестно куда. Не хватало в собственном доме иметь человека, готового выкладывать им все, как на блюдечке. «Моя мама», заметив ее, представила дочь Нину Николаевну. «Мы знакомы», — слегка поклонившись, ответил Соломатин и улыбнулся. Его улыбка подействовала на Филатову, как красная тряпка на быка. «Торжествуешь победу? Но погоди, сейчас посмотрим. Что вам надо?» Она жалела, что не может стать выше ростом и поглядеть на него с презрением сверху вниз, уничтожающе высокомерно. «Почему вы постоянно вторгаетесь в нашу жизнь? Почему не даете нам покоя? Отвечайте!» «Извините», — немного смутился, не ожидавший такого натиска Глеб. «Я не думал встретить вас здесь». «Однако встретили!» Нина Николаевна прекрасно чувствовала слабину и попыталась развить наступление. «Я требую ответа, почему вы нас преследуете?» «Помилуйте», — развел руками Соломатин. «Разве запрещено разговаривать с вашей дочерью?» «Вам да», — отрезала Филатова. «Вы не разговариваете. Вы допрашиваете, или как там у вас это называется?» «Успокойтесь, иначе мы не сможем понять друг друга, и давайте попробуем поговорить нормально», — предложил Глеб. «Я слушаю», — ледяным тоном отозвалась Нина Николаевна, сделав знак замолчать, порывавшейся что-то сказать дочери. «Ваш муж покончил с собой при достаточно странных обстоятельствах», — осторожно подбирая слова, начал Соломатин. «У нас есть основания для некоторого беспокойства». «Какие основания?» — быстро перебила его Филатова. «Ну, не молчите, отвечайте. И у кого это? У вас?» «Послушайте». Глеб начал сердиться, но сдерживал себя. «Зачем затевать с нервной и взбалмошной дамочкой спор на улице? Да и стоит ли ей говорить правду?» «Настораживает отсутствие посмертной записки и ваш отказ от вскрытия тела». Он решил для начала зайти с другого конца. Покойный Филатов не был психом, это Глеб успел проверить. «Наш долг — помочь разобраться». «Вы?» — Нина Николаевна побледнела. «Вы хотите сказать, что я сама угробила мужа? А вы...» «Ничего, с фантазией!» — зло рассмеялась она, отступая на шаг от Глеба и меряя его презрительным взглядом. «Разобраться, помочь. Грош тебе цена вместе с твоей службой. Вы умные и прекрасные только в кино и книжечках. А что, в реальной жизни можете? Как защитите нас в случае опасности? Поставите пост, дадите телефон, по которому надо позвонить, когда придут убивать». «Крокодил» читайте, известную статью «Амурские войны». Там про вашего брата много чего пишут. «Крокодил», номера с 3 по 6 и номера с 28 по 32 за 1987 год об организованной преступности и участии сотрудников милиции в совершении преступлений. «Да, пишут много», — помрачнев, согласился Глеб. «Пишут про пароходство, про работников торговли, про строителей. В любой семье не без урода. А мы, пожалуй, больше всех на виду», — он сделал легкую паузу, отметив про себя ее высказывание о реальной опасности и то, как она обмякает после яростной вспышки гнева. «Если не хотите, чтобы мы помогли, то мы не сможем помочь вовремя, понимаете? Бороться со злом можно только вместе, всем миром, как раньше говорили». «Оставьте нас!» — устало сказала Филатова, взяв дочь за руку. Они пошли к машине. Соломатин смотрел им вслед. Его взгляд раздражал Нину Николаевну, словно ей в спину уперли ствол ружья. Ей хотелось обернуться, выкрикнуть обидные и уничтожающие слова в лицо этому моложавому крепкому мужику с сединой на висках, обозвать его, вывести из себя, заставить кусать губы в бессильной злости и бледнеть от обиды. Но она сдержалась. Другое дело, если бы рядом не было Ирины. Усевшись за руль, Нина Николаевна застегнула ремень безопасности и, прогревая мотор, спросила, что ему надо. «Не знаю», — помолчав, ответила дочь. «Он рассказывал о Николае Евгеньевиче». Раньше Ирина всегда называла покойного Филатова папой, и Николай Евгеньевич неприятно резанул слух матери. Она покосилась за окно автомобиля. Там еще этот бульдог. Что же он рассказывал? Многое. Как работал, с кем дружил. Такое впечатление, что он прекрасно знает всю его жизнь. Лучше нас. И Николая Евгеньевича знает лучше, чем мы. Глупости, — отрезала Филатова, ощупью доставая из пачки новую сигарету. От тебя он чего хотел? Конкретно. «Ничего?» Ирина пожала плечами. «Оставил номер телефона? Дай сюда эту бумажку». Нина Николаевна, держа руль одной рукой, требовательно протянула другую к дочери. «Ну?» «Я его запомнила». Отвернувшись, ответила та. «Тогда выброси с головы», — приказала мать. «Проклятый бульдог! Задурил-таки девчонке голову! Как же!» Представитель романтической профессии, моложавый подполковник с интересной сединой, с усталыми грустными глазами, много повидавшего человека, с хорошо подвешенным языком, да еще профессиональное умение расположить к себе собеседника, вернее, глупую девчонку-собеседницу. «Мама, я не понимаю, что он сделал плохого? Разве мы виноваты в случившемся? Он мне объяснял все по закону. Они имеют право». «Право?» — взорвалась Нина Николаевна. «Грош цена праву, позволяющему совать нос в чужое белье. Что ты вообще понимаешь? Знаешь, чего они хотят, нет?» «И я не знаю. Но могу догадаться. Нароют грязи и сгадят ею память Николая Евгеньевича, заменившего тебе отца, обвинят его во всех грехах. У нас принято все грехи валить на покойников». Не встанут, не ответят. Или святого сделают, или самого страшного преступника. А что потом станется с нами, подумала? Скоро придется машину продавать. Или ты будешь содержать ее на свою стипендию? И так каждый день болтают о повышении цен. Бедность, девочка моя, унизительна. Ты никогда не знала, что такое иметь одну пару чулок и дрожать над ней. Не знала, что такое очередь в ломбард. Не знала, что такое газета в туалете вместо рулона специальной бумаги. Это... Мать дотронулась до своего уха с бриллиантовой серьгой. Само не родится. За это биться в жизни надо, зубами выгрызать благополучие, сытость, дачу, шубу, а ты... Что сделал плохого? Не сделал, так сделает. У них такая профессия — быть мерзопакостниками. Губы у Нины Николаевны мелко и противно задрожали, потом дрожь передалась подбородку, но Ирина этого не видела, сидела, отвернувшись к окну. «Нельзя так», — тихо сказала она. «Ты несправедлива к людям, и, мне кажется, часто была несправедлива и к покойному Николаю Евгеньевичу. Нельзя видеть во всех только врагов. Разве главное в жизни достаток?» «Что?» — мать притормозила, прижимая автомобиль к тротуару. «Что ты сказала о Коле? Кто тебе дал право судить свою мать? Отвечай!» Остановив машину, она резким рывком развернула дочь к себе, вцепилась ногтями в ее плечо. «Что она знает? И если знает, то откуда?» «Пусти, мне больно», — попыталась высвободиться Ирина. «Больно?» — зло рассмеялась Нина Николаевна. «Ты не знаешь, какова настоящая боль. Отвечай, что тебе известно?» «Ничего». Дочь упрямо наклонила голову. «Мерзавка!» Мать с размаху влепила ей пощечину и тут же схватила в ладони лицо дочери, чувствуя, как по пальцам текут горячие, словно в раннем детстве слезы обиды, начала целовать, торопливо приговаривая: «Ну, прости, прости, дура я, прости!» Ирина молча высвободилась, открыла дверцу и вышла на тротуар. Пошла, потом побежала, скрывшись в толпе. Несколько секунд Нина Николаевна непонимающе смотрела ей вслед. Потом упала грудью на руль и, закрыв лицо руками, зарыдала горько, искренне, как, наверное, еще ни разу не плакала за всю свою жизнь. Руководитель, к которому ходил на прием Глеб с рапортом о переводе, любил проводить летние вечера на даче. Нет духоты города, можно немного покопаться в земле, отдыхая от нервотрепки, или, забыв обо всем, поиграть с любимым шотландским терьером, похожим на лохматый валик от дивана, с мордой сундучок и короткими сильными лапами. Но главное, можно взять в руки саксофон. Он с юности обожал этот инструмент, учился играть на нем, мечтая затмить своей исполнительской манерой славу зарубежных золотых саксофонистов, однако судьба редко дает человеку именно то, чего он более всего жаждет, и руководитель не являлся счастливым исключением. В редкие минуты отдыха, тщательно скрывая от всех свою страсть, он боялся показаться смешным, доставал из футляра, выложенного внутри темно-малиновым бархатом, серебряно-мерцавшую, причудливо изогнутую трубу инструмента, пробегал длинными чуткими пальцами по клапанам, нежно облизывал похожий на большой свисток мундштук и, томно прикрыв глаза, выдувал первую ноту, обязательно нижнюю, хрипловато-басовую, тоскующе зовущую. Тогда казалось, что инструмент в его руках пробуждается, подобно некоему живому существу, словно вздрагивает в ответ на прикосновение и, готовый послушно следовать воле исполнителя, нетерпеливо ждет возможности выдать череду синкопов, влить свой сипловатый голос в слаженный хор голосов оркестра. В такие минуты наслаждения и грусти, похожей на грусть воспоминаний о первой любви, всячески оберегаемых от посторонних, хранимых в дальних сокровенных тайниках души, саксофон становился для него родным и близким, которому можно доверить любые мысли, с которым легко и приятно помечтать вдвоем, отрешившись от окружающего мира. Приехав на дачу и отпустив машину, он, сдерживая нетерпение, переоделся, прошел в свою комнату и открыл заветный футляр. Вот оно, по-змеиному изогнутое тело, таящее в себе звуки. Это же таинство, когда ты рождаешь мелодию своим дыханием, своими пальцами, бегущими по клапанам. Разве не испытываешь тогда чувство Творца, причастности к некоему волшебству, всегда сопутствующему музыке? Он протянул руку, желая вновь ощутить то, Самое первое после долгого перерыва прикосновения к холодному сплаву серебра, меди и еще чего-то там, без которого не могло получиться столь пленительного звучания. Но в этот момент тихонько тренькнул стоявший на столе телефон. Отдернув протянутую к футляру с саксофоном руку, руководитель снял трубку и раздраженно сказал «Да». Звонил давний знакомый. Ранее они неоднократно встречались в депутатских комиссиях, на различных совещаниях в горкоме, на отдыхе. Милый, добрый человек, всегда искренне восхищавшийся его службой и никогда не отказывавший в помощи. Пришлось немного поболтать с ним о погоде, о жаре, о том, что, как это было в 72-м году, могут вновь загореться торфяники, если не будет дождей, хороших дождей, способных досыта напоить землю, а дожди — это и грибы по осени. Разговаривая, он невольно косил глазами в сторону открытого футляра с инструментом, явно тяготясь собеседником и желая поскорее от него отвязаться. Но все мы живем в мире условностей. Пройдет время, и он позвонит ему, будет трепаться совершенно ни о чем, чтобы в самом конце обратиться с просьбой. Подтолкнуть, спросить прямо, чего надо. Пообещать и, закончив разговор, вернуться к инструменту. Неудобно, лучше немного потерпеть. И, чтобы стало легче, руководитель повернулся спиной к футляру. «Роман Александрович, дорогой, чуть натреснутым тенорком, — говорил давний знакомый, — право, неудобно беспокоить просьбами, но речь не обо мне, а об одной приличной семье. Ребята из твоей команды им покоя не дают». «В чем, собственно, суть дела?» — поморщился руководитель. «Он не любил подобных просьб. Прерогатива приказывать делать что-либо или не делать, по его мнению, принадлежала целиком и полностью ему одному, и он отстаивал это право даже перед собственным руководством. Банальная история», — кашлянув, замялся знакомый. «Помер один из наших строителей, а твои посчитали не все проверенным, хотя уже досконально проверяли. Рвение, конечно, похвальное, но зачем его проявлять в ущерб нервам людей? Напомните, как фамилия?» «Филатов. Уважаемый был человек, никто и подумать не мог». «Хорошо», — прервал руководитель, стараясь поскорее закончить разговор. «Я разберусь, обещаю». Положив трубку, он сразу вспомнил упрямого подполковника, приходившего к нему на прием с рапортом о переводе и с материалами по самоубийству. Какие там были соображения? Что-то с чем-то не совпадало. Помнится, он разрешил ему заниматься дознанием по этому факту, даже наложил соответствующую резолюцию. Дать теперь обратный ход? Несколько некорректно. И так многие из подчиненных его не жалуют, хотя он никогда не добивался дешевой популярности и не стремился к их любви. Зачем? Если есть уставы и субординация, согласно которой они обязаны подчиняться его приказам. Отказать в просьбе нельзя. Самому может многое понадобиться, а отказы портят хорошо налаженные отношения. Но еще неизвестно, что успел нарыть подполковник, фамилию которого он запамятовал. Исполнителей Роман Александрович никогда не запоминал, достаточно знать их начальников. Взяв справочник, он начал медленно перелистывать его страницы, лениво скользя глазами по строчкам с фамилиями и номерами телефонов. «У кого же служит упрямый подполковник?» «Ага», — мелькнула знакомая фамилия, — «Собачкин. Кажется, это его подчиненный. Вот пусть он и выполнит просьбу знакомого Романа Александровича. Удобный путь решения вопроса. К тому же Собачкин — удобный начальник отдела. Правда, ему скоро в отставку, но есть заместитель, любовно выращенный и воспитанный Собачкиным в собственном духе. Он тоже со временем станет удобным и приятным во всех отношениях для высокого руководства». Он живо представил Собачкина, обрюзшего, с вислым животом, знатока некоего экзотического языка. Никто не мог проверить, действительно ли он его знает. Да и зачем? Пишет в анкетах, и ладно. Роман Александрович всегда весьма снисходительно относился к мелкому тщеславию руководителей среднего звена, никогда не прощая им самостоятельности, в чем бы она ни проявлялась. Набирая номер, он подумал, что для Собачкина его звонок будет сюрпризом. Неприятно, если его не окажется дома. Страстно хотелось поскорее отвязаться от дел и, накинув на шею уздечку саксофона, играть, играть. Собачкин был дома, один. Родня уехала на дачу. А ему не хотелось рано вставать, тащиться к станции электрички, потом потеть в переполненном вагоне, где, конечно, никто не подумает уступить место. Имея свою машину, он на ней почти не ездил. С одной стороны, еще памятны времена, когда с высоких трибун звучали слова о том, что честный сотрудник органов внутренних дел не приобретает автомобилей, и потому зачем лишний раз выпячиваться. С другой... машину жалко, и за рулем сидеть становится тяжеловато, а служебную на дачу не вызовешь. Зато когда никто не путается под ногами, мешая отдыхать, можно заняться собой, не оглядываясь на присутствие жены и других родственников. Но есть и неудобства. Собачкин привык получать пищу в готовом и горячем виде, сразу прямо на столе, на тарелке, а тут изволь ухаживать за собой сам. Ставь чайник на плиту, разогревай ужин, но зато потом опять свободен. Никто не потянет к телевизору или на прогулку. Наскоро поев и свалив грязную посуду в мойку, жена приедет, уберется. Собачкин направился к платяному шкафу и достал форму. Разложив ее на диване, придирчиво осмотрел, на месте ли все полагающиеся значки и колодочки юбилейных медалей, выдержано ли уставное расстояние между ними, хорошо ли отглажены брюки с кантом и не оставила ли где своих следов проклятая моль. На службу он всегда ходил в штатском платье, положено по роду работы, и иногда страдал, что никто не может его видеть на улице или во дворе дома при полном параде, не проникается к нему благоговейным уважением, смешанным со страхом. Не спеша, стараясь продлить процедуру, Собачкин начал облачаться в форму. Надев какую-нибудь часть формы, он непременно подходил к зеркалу и придирчиво оглядывал себя. Как там ничего? Убедившись, что все нормально, продолжал одеваться. Наконец, застегнута последняя пуговица. На голову водружена фуражка. Весело подмигнув своему отражению в зеркале, он повертелся перед ним, думая о несправедливой судьбе, не дающей ему генеральские лампасы. До них, как до звезды на небе, не достать. Одернув китель, он вынул из кармана пятак и приложил его к груди, туда, где должна будет висеть очередная юбилейная медаль, негромко напевая, гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ. Продолжал вертеться перед зеркалом, пока не раздался телефонный звонок. Чертыхнувшись сквозь зубы, кого еще дернуло нелегкое, он подошел к аппарату. «Слушаю, Собачкин». «Это Милованов. Отдыхали?» «Что вы, Роман Александрович, я слушаю». «Извините, если помешал». Отметив восторженную нотку в голосе Собачкина, Милованов безразлично вежливо извинился. «Я вот по какому поводу?» «У вас служит подполковник...» запамятовал фамилию. «Ну, тот, кто приходил с рапортом о переводе». «Соломатин», — услужливо подсказал Собачкин, прикидывая, зачем начальству интересоваться его подчиненным. «Да, Соломатин. Как он? Все еще занимается делом о самоубийстве Филатова?» «Я был против. Безошибочно уловив настроение руководства, вздохнул Собачкин. «Но вы разрешили, Роман Александрович?» «А он и напортачить может. Эстетствующая личность, сложный человек, картинки малюет, и в коллективе общий язык не всегда находит с людьми. Высокомерен, якоть любит. Понятно», — прервал торопившийся к терпеливо ожидавшему его саксофону Милованов. «Я согласен на его перевод. Пусть начинает сдавать дела, хватит заниматься ерундой». «Понял», — заверил Собачкин. «Люди должны заниматься делом, а не распыляться по пустякам». «Вот именно», — согласился Милованов. «Всего доброго». Повесив трубку, Собачкин немного постоял у телефона, потом пошел переодеваться в домашнее. В шерстяном мундире по летнему времени жарковато, да и радужное настроение после звонка Милованова пропало. Хотелось выпить что-нибудь холодненького и залечь на диван думать. Подумать Собачкину было о чем.